Космология Лао Цзы. Нашему философу казалось непримиримым противоречием признавать вечность и бесконечность материи или вещи, по его терминологии. Беспрестанное движение, видоизменения и перевороты в вещественном мире для него были неоспоримым доказательством того, что вещество условно и подлежит законам пространства и времени, следовательно, не вечно и конечно. Отсюда естественный вывод, что вещество, как невечное и конечное, несомненно, имеет свое начало, которое предполагает Творца. И действительно, Лао Цзы признает Творцом всего существующего абсолютное и всемогущее Дао. «Вся тварь, — думает он, — появилась на свете благодаря ему». Глава 51. О происхождении вещества наш философ учит следующим образом. Дао сотворил одно, одно – два, два – три, а три – весь вещественный мир. Глава 42. Один – это нечетное число, а два – четное. Соединение четного с нечетным обнимает все многообразие чисел. Это значит, что Дао создало единое, то есть несложное, которое не есть еще видимое, осязаемое вещество, и есть небытие. Так как небытие отрицание бытия заключает в себе элемент отрицаемого, то из него же произошел и весь видимый мир. На существование такого диалектического перехода от небытия к видимому миру нет, впрочем, указаний в трактате Лао Цзы. Примечание редактора. О верности нашего понимания вышеприведенного изречения Лао Цзы свидетельствует следующая мысль его. «Все вещи произошли из бытия, и бытие из небытия». Глава 40, 2. Первоначальное вещество или материя находилась в хаотическом состоянии. Глава 25. Вещество, пишет Лао Цзы, произошло из хаоса. Эта хаотическая масса, по мнению Лао Цзы, заключала в себе две противоположных силы – инь и ян. Глава 42. Посредством этих двух сил вся хаотическая масса была приведена в движение, во время которого легкое поднялось наверх, а тяжелое погрузилось вниз. Глава 26. Благодаря этому движению хаотическая масса материи пришла в порядок. Достигшая порядка материя и есть Вселенная со всей ее сложностью и разнообразием. Глава 39. Такой сложный процесс происхождения действительности не мог совершиться сам собой. Творцом всего этого Лао Цзы признает Дао. Лао-цзыевская гипотеза о происхождении действительности напоминает собой теорию Анаксагора относительно того же предмета. Как Лао Цзы, так и Анаксагор признают, что видимый мир произошел из хаотической массы материи, находившейся во вращательном движении. Но в вопросе, кем или чем эта хаотическая масса была приведена в движение, они несколько расходятся. Наш философ думает, что хаотическая материя приводилась в движение двумя друг другу противоположными силами ян и инь, которые имматентны материи. Анаксагор же утверждает, что ум привел хаотическую массу материи в движение. Это разногласие двух мыслителей, впрочем, весьма неважно и несущественно. Если мы примем во внимание учение Лао Цзы, что творец всего Дао, то сделается ясным, что китайский мыслитель несколько подробнее раскрыл свою космологическую гипотезу, нежели эллинский философ. Дао Лао Цзы и Анаксагоров ум по смыслу и значению почти тождественны и однородны. Создав мир и произведя всякую тварь, Дао не оставляет их без надлежащей помощи. Оно промышляет о них. Промыслительная деятельность Дао изображается нашим философом следующими словами. Дао производит вещи. Добродетель его кормит их. Они, то есть Дао и добродетель, дают им вещественную форму, а могущество их совершенствует вещи. Глава 51. Временное существование Вселенной, то есть всей твари, Лао Цзы признает очень ясно. «Ни небо, ни земля, — пишет он, — вечно существовать не могут, потому что процветающая вещь легко стареет». Главы 23-55. И если мир может существовать относительно долго, то только благодаря Дао, сотворившему его, и притом не для него самого. Эта мысль весьма ясно высказана Лао Цзы в одном из его афоризмов. «Небо и земля, — говорит он, — вечны, ибо они существуют не для самих себя». Глава 7. Во многих афоризмах наш философ восхваляет великие дела Дао. Глубина и могущество творческих сил Дао, по его учению, непостижимы и недоступны для нашего ограниченного ума. «Могу ли я знать, — пишет Лао Цзы, — почему Вселенная такая, а не иная?» Главы 54, 21. Вот в общих чертах лао-цзиевская космология. При ближайшем знакомстве с сочинением Лао Цзы нетрудно будет убедиться, что эта космология есть естественный вывод изучения о Дао как существе самобытном, абсолютном и всемогущем. И таким образом входит органическим членом во всю систему его философии. Текст читала Ирина Платова.